молчишь?» Мне действительно захотелось обнять сокола вот так же крепко, как Луку. Ужасная ситуация, неприглядная изнанка чужих судеб, скрытая от любопытных глаз. Стать свидетелем ее обнажения оказалось непросто. Что уж говорить о тех, для кого эта изнанка являлась частью жизни. И пусть Артем был старше и казался гораздо сильнее своего младшего брата, по его хмурому лицу я смогла догадаться, какую сложную ночь он пережил. И сколько еще ночей до этого, долгих и одиноких, уже позабытых, когда мать находилась от него далеко. Даже в скупых словах о ней читались обиды и сожаления о том, чего не было, но что могло бы быть. Я уже молчу о горьком признании Луки. Я выскочила из автобуса на остановке «Университет» и на бегу достала из кармана телефон. Зная, что мама с близняшками сейчас наверняка находится на пути в детский сад, позвонила папе. «Да, Фанечка, привет». Папа ответил на звонок, сразу же пыхтя в трубку. «Все ясно», — я улыбнулась. Как все нормальные люди, старший Чижик спешит на работу. «Доброе утро, дочка. Срочное что-то?» — спросил с легким беспокойством. «Ты говори быстрее, я тут в школу опаздываю. Сегодня полночи проверял контрольные, и еще предстоит провести 4. Ты бы видела, Фань, что мне тут 7-й класс написал? Умники! Не знаю, плакать или смеяться. Оказывается, корейцы теперь живут в Южной Америке. Атлантический океан вдруг стал атлетическим, а столица государства Панама у нас Панамка. Как тебе?» «Вот насчет последнего очень даже логично, пап». 15 неверных ответов. 15, Фань. А я теперь гадай, кто тот умник, который первым сообразил написать подобную чушь и дал всему классу списать?» Я засмеялась, вспомнив еще много подобных казусов из школьной жизни, которые отец любил вспоминать. «Смешно», — призналась. «Грустно», — уверенно возразил мне учитель географии. «Я еще не отошел от 9 класса, когда узнал от учеников, что международное разделение труда — это разделение труда между мужской и женской частью человечества. Каково? А тут уже новый сюрприз. Я же не просто так стою у доски с указкой. Не понимаю, откуда они вообще берутся, такие сообразительные? Ай, ладно». Я догадалась, что Федор Чижик на ходу махнул кожаным портфелем. «Ты, Фань, зачем звонила-то? Что хотела?» «Навострелуха». «Как там дела с Артемом? Выздоровел?» Я кивнула, но, сообразив, что отец не может меня видеть, поспешила ему ответить, уже подбегая к крыльцу учебного корпуса. «Да, ему гораздо лучше, пап. Просто хотела тебя услышать и сказать, что я вас с мамой очень-очень люблю, что вы у нас с Робиком и девчонками самые лучшие». «Так». Папа напрягся, даже пыхтеть перестал. Кажется, остановился. «Анфиса?» Начал серьезно, вскинув портфель с оттопыренным пальцем. Но его взгляд упал на часы, и он, чертыхнувшись, вновь поспешил к школе, как великовозрастный ученик. Мне не нужно было находиться рядом, чтобы увидеть со стороны всю картину. Дорога к школе, ученики и важный, как гусь, папа. Забег на дистанцию, кто первым пересечет финишную прямую. Мы столько лет провожали друг друга на уроке, что я легко могла угадать каждый его шаг. «Фаня, после занятий обязательно перезвони мне или маме, слышишь?» Услышала родительское наставление и пообещала. «Хорошо, пап». Он знал, что я сдержу слово. Ульянка молчала все пары. Со вчерашнего дня ничего не изменилось для нее, и Ким старательно меня избегала, не удостаивая даже редким косым взглядом. Мы переходили из одной аудитории в другую, а мне оставалось лишь тоскливо наблюдать за девушкой, для которой я из лучшей подруги в один миг превратилась в жалкую ревнивую завистницу, посмевшую очернить симпатичного парня. Что ж, пусть лучше так, чем Мальвин разобьет ей сердце. Я так хотела оставить свою боль в прошлом, забыть, но сейчас не жалела, что открылась. Во всяком случае, теперь Ульяна знала, чего от Севы ожидать, независимо от того, что обо мне думала. Сева Мартынов снова поймал меня на выходе из буфета, когда увидел одну. Заулыбался, навязчиво обращая на себя внимание. «Я все еще жду, Фанька, но у меня не так много терпения, как ты думаешь», — бросил не без раздражения, заступая дорогу. Вскинув руку, провел пальцами по щеке. «Я уже ищу его, твоего парня», — практически выплюнул, прижимая к стене. «Так ему и передай. И заберу свое. Сколько еще времени он собирается прятаться за твоей юбкой? Ну давай уже, Чижик, пожалуйся на меня, твою мать. Всем сразу станет легче». «Пошел к черту!» Этот разговор с Мальвином заметно испортил и без того унылое настроение. И по дороге к дому я снова и снова повторяла себе, что если не хочу еще больше расстроить своим видом Луку, то должна забыть бывшего и не обращать внимания на его выходки. Все равно это мало что изменит, а он когда-нибудь да уймется и забудет меня. Легко забудет, когда поймет, что фееричного возвращения Чижика не видать. Сокола дома не было. Продуктов в холодильнике заметно поубавилось. И я, поколебавшись, все же взяла деньги, которые оставил Артем. и утащила мальчишку с собой за покупками в магазин. Двое мужчин в доме — это не шутки, их кормить надо. А после, как могла, развлекала Луку вкусностями и разговором. Он оказался смышленым ребенком, немного колючим, но я знала, что делать, и время для нас пролетело незаметно. Мы как раз досматривали с ним новую часть «Звездных войн», обсуждая последних джедаев, когда вернулся Артем. Поздоровавшись, коротко сообщил брату, что был в больнице, и что состояние Алисы все еще неважное. Да, она пришла в себя, но из-за сильной головной боли сейчас находится под капельницей и действием снотворного. Нет, Лука, она не умрет. Я думаю, ты сможешь ее проведать уже через несколько дней. Я сам ее не видел, но отец заходил. Донеслись до меня слова Артема из кухни, обращенные к брату. Кстати, он о тебе спрашивал. Правда? Да. А что? Все ли у тебя хорошо и есть ли необходимые вещи? Мне ничего не нужно. Помолчи. Ты не можешь отсиживаться дни напролет, валяясь и смотря кино. Тебе необходимо вернуться к учебе и к нормальной жизни. Послезавтра отец за тобой заедет, и вы вместе съездите в ваш с Алисой дом. Соберешь все, что посчитаешь нужным для переезда к отцу. Мы оба считаем, что тебе будет с ним гораздо лучше. Алиса проведет в больнице не меньше месяца, а то и двух. Он мне не отец! Я не прислушивалась специально. Или прислушивалась. Но, кажется, даже я замерла в ожидании ответа Сокола. «Тогда и я тебе не брат», — сухо сказал парень. «Потому что родители у нас одни, нравится это тебе или нет. Уж какие есть. Не помню, чтобы ты отзывался на фамилию Петушков». «Но я хочу жить с тобой, Артем, пожалуйста!» «У меня бесконечные тренировки. Через месяц я уеду на недельные сборы в новый футбольный клуб. Весной меня не будет в городе по полмесяца. Мне попросту не доверит опеку, Лука. А Анфиса не обязана за тобой присматривать». «А ты? Ты можешь поехать со мной к нам домой? На Кольцово?» «Я не могу туда вернуться». «Ну почему? Там моя комната. Я сам тебе все покажу. Тебе понравится». «Я не смогу и все. Ясно?» «Нет, не ясно. Ничего не ясно. Ты такой же, как твой отец. Не хочу с тобой разговаривать». Но уже через несколько минут, когда Сокол с Лукой вошли в комнату и увидели, что я достала матрас и расстелила постель, Сокольский-младший заныл, обращаясь к брату, неверно истолковав мое намерение. «Артем, можно я посплю с тобой? Ну, пожалуйста, Артем, пожалуйста! Так нечестно! Анфиса и так всегда с тобой спит, а я скоро уеду». «Ого! Логика, конечно, железная. Так сразу и не поспоришь. Но ведь я и правда здесь живу. И вроде как девушка Сокола». Мы с Артемом встретились взглядами. «Да, хорошая у нас вышла сделка, если мы даже мальчишку смогли провести, особо не стараясь». «Все нормально». Я неловко улыбнулась, подняв руку. Посмотрела на гостя. «Конечно, Лука. Я люблю спать на полу, здесь здорово. Никто не толкается, и места много». «Я не толкаюсь», — неожиданно возразил Артем. «Ну да, это тебе так кажется. Так что, Лука, советую сразу отвоевать свою половину». «Ну, он действительно не толкается. Вот же я лгунья. Сокол берет и присваивает, а это несколько разные вещи. Кажется, сейчас я сама была бы не прочь заснуть в его руках». «Уф, и о чем я только думаю?» «Ну и пусть. Мне не жалко. Я тоже верчусь во сне, будь здоров». Довольно хмыкнул мальчишка, победно вспрыгивая на кровать. «Мама со мной даже в детстве спать не могла. Так что держись, брат». «Точно», — я кивнула. «Он еще и одеяло отбирает, хапуга. Так что укрывайся хорошенько, Лука, не то замерзнешь». Сокол стянул через голову футболку и удивленно уставился на меня. «Ты разве замерзла со мной, Чиж?» Мои щеки вспыхнули, и все, что я смогла сделать, это пожелать всем спокойной ночи и отвернуться. «Божечки, какие плечи!» Я присела и полезла под одеяло, улеглась на подушку, которая еще хранила запах Артема, теплую свежесть мужского парфюма. Странное ощущение, но такое приятное, комфортное, что ли. Вспоминая наш сумасшедший поцелуй, сама не заметила, как повернулась лицом к кровати и сложила ладони под щекой. Свет был потушен, но телевизор тихо работал, передавая ленту последних новостей. Сокол лежал на самом краю, подложив руки под голову, и смотрел на меня. Мы оба не слышали ничего, кроме своих мыслей. Я так скучала по нему, вот о чем думала, и о многом-многом другом. Мы долго смотрели друг на друга, пока я незаметно для себя не уснула, запомнив на себе его взгляд. Почему-то он совсем не смущал меня, скорее, напротив, успокаивал и о чем то говорил. Вот только о чем. Если бы мне еще 2 недели назад кто-нибудь сказал, что мы будем вот так засыпать, играя в гляделки с Артемом, я бы рассмеялась. «Это же Сокольский!» Нет ему дела до всяких чижиков-пыжиков на потолке. Да из чего вдруг? Но сегодня смеяться не хотелось. Вовсе нет. Хотелось верить в лучшее и жить. А утром произошел казус. Да что там, мега-казус. Чуть под землю от стыда не провалилась. Сама не знаю как, но до сих пор нам с Артемом удавалось избегать неловких ситуаций с переодеванием и прочим. Не сговариваясь, мы легко делили с ним личное пространство друг друга, уважая право на уединение. Но все однажды случается впервые, и я попалась. Я всегда по утрам собиралась тихо. Привычка, прокравшаяся в подкорку со времени рождения младших сестренок, когда вся семья жила по расписанию двух орущих младенцев, и приходилось это учитывать. Похоже, этим утром Сокол решил, что я уже ушла в университет, когда сонный распахнул дверь ванной комнаты и застыл на пороге, увидев меня, повернутую к нему спиной. Я как раз склонилась, оттопырив попу, надевая носок, когда вдруг замерла как цапля, оставшись стоять на одной ноге, заметив в зеркале его отражение. Затаила дыхание, боясь оглянуться, понимая, что он видит сейчас на мне лишь одни труселя, и те в тот самый памятным полетом горох. «Эх, хоть бы бикини новые кружевные надела, что ли», — мелькнула по-женски досадная мысль. Я услышала, как дверь за спиной распахнулась и через одно долгое мгновение захлопнулась. Громко захлопнулась, почти оглушительно. Чёрт! Он не ушел, так и остался за дверью. И я стояла. Как два дурака стояли и слушали друг друга, а нас разъединяла деревянная панель. «Извини, Чиж». Сокол все-таки отозвался. Я протянула непослушную руку и медленно защелкнула замок. «Я сама виновата. Это ты меня извини, Артём. Дай мне минутку, пожалуйста, я уже выхожу». «Конечно». Но прошли минуты две, прежде чем он ушел. Я сразу это почувствовала. Распрямилась и привалилась спиной к стене, обнимая лицо ладонями. «Как я могла так опрометчиво оставить дверь открытой? Как? Я же душ принимала!» Специально встала пораньше, чтобы проделать все свои женские штучки с эпиляцией и прочим. «О, боже, это все сон виноват!» Когда человеку снится такое, он просто перестает здраво соображать. Ну и как теперь смотреть Соколу в глаза? В университет я сбежала, даже не позавтракав. Отсидела две пары, сдала тест по государственному управлению и отправилась с Наташкой Крыловой обедать в буфет. Ульянка уже сидела за столиком с Инкой Шиповаловой, Олей Грачевой и Надей Коваль. Девчонки пришли всего на несколько минут раньше нас, и мы с Крыловой, взяв по стаканчику кофе и пирожку с картошкой, к ним присоединились. Если согруппницы и заметили наше с Ким трёхдневное молчание, то виду не подали. Даже не знаю, что бы я ответила, решись они поинтересоваться, какая черная кошка между нами пробежала. А впрочем, вопрос на засыпку все же повис в воздухе. Не мог не повиснуть в ожидании события, которое обсуждал факультет всю последнюю неделю. «Девчонки, так что мы решили насчет завтра? Я предлагаю не разбиваться на парочки, а завалиться в клуб толпой. Все согласны?» Обратилась ко всем Надя Коваль. «Пятница-развратница на дворе, а тут такой шикарный повод отдохнуть. Достала уже эта сессия!» «Лично я двумя руками за», — поддакнула Инка. «Ким, чего молчишь? Как насчет тебя?» Ульянка отпила кофе из стаканчика и пожала плечами. Подруга сегодня заметно прихорошилась и выглядела очень мило в белом свитерке и светлых джинсах. Высокий хвост ей тоже шел, еще больше подчеркивая необычный разрез глаз. «Не уверена, девочки, что-то настроения нет». Да и два зачета впереди, экзамен у Зарецкой, надо бы подготовиться. Не хочу у Снежной Королевы неуд схватить. «Ты еще скажи, что у тебя дети по углам плачут», — отпустила смешок Грачева, пихнув соседку в бок. «И так засовестили нерадивую мать, что она за выходные решила стать зубрилкой». «Действительно смешно», — поддакнула Наташка. «Ульян, что значит не уверена? Ким, ты нас бросаешь? Вы с Чижик сговорились, что ли?» — неподдельно удивилась. «Девчонки, ну хоть раз в году будьте людьми, а?» «Поддержите компанию! Всей же группой идем!» Событие впереди намечалось не то чтобы масштабное, но празднично-выходное и интересное. Мы все на самом деле здорово увязли в учебе, так что общее желание расслабиться прозвучало вполне понятно. «Может, ты в самом деле пойти? Сколько можно работать и учиться?» Если честно, я находилась в сомнении. Да, предстояли экзамены, но уж очень хотелось забыться и просто потанцевать. «Так, ничего не знаю», — озвучила мои мысли Надя Коваль. Высокая полноватая шатенка с кудряшками до плеч, староста нашей группы. Как всегда, она первой заражалась всеобщим настроением и первой же за него отвечала. «Решено. Завтра вечером после пар всей дружной толпой идем в Альтарес. Там будет выступление Саспенс. Обожаю Игната и Белого. Ну и студенческая тусовка, само собой. Ну пойдемте, девчонки!» Оглядела нас с укором. «Новый год через неделю, а вы, как седые перечницы, с задницей к дому прилипли. Кто за вас старый год проводит, а? Ульян, Фань!» Девушка взглянула на Ким, потом повернулась ко мне, состроив грустную рожицу. «Поддержите компанию. Вдруг мы там себе таких парней отхватим, что остальные сдохнут от зависти. Я, между прочим, уже 3 месяца ни с кем не целовалась». «А как же Артурчик Зябликов? Со второго курса?» Сощурила хитрая глазынка, заправив за ухо черную прядь, остриженную под каре. «Ты в общаге на дне рождения Ромки с него не слезала. Я уже о продолжении молчу». «Тьфу!» Надька Коваль, засмеявшись, скривилась. «Нашла, о ком вспомнить Шаповалова. По пьянке и с малолетками не считается. Может, я его уму-разуму учила, как старший товарищ по несчастью. Не все же на помидорах тренироваться. Тем более там нитраты, а это для юного организма вредно». Староста ни капли не смутилась. «Да и не было у нас ничего, Инка, не сочиняй!» Брюнетка прыснула смехом. «Лучше скажи, что перебрала и не помнишь», — сказала с намеком. «А то рассказывает она про 3 месяца». «Я слабая девушка, перегруженная учебой и социальной работой на благо родного факультета. Да, у меня случаются провалы в памяти, и нет парня. Так что могу целоваться хоть с Зябликовым, хоть с Ромкой». В этот момент в буфет вошла компания «Сокола» в полном составе. Задержавшись у прилавка с едой, парни привычно расселись за центральным столиком, спугнув первокурсников. «А хоть с Мальвином», — уверенно закончила староста. Вздохнула мечтательно, подперев ладонью щеку. «Но лучше бы с Соколом. Хотела бы я узнать, как этот красавчик целуется». «Уж точно не как Зябликов», — вернула Инка. «Фе! Оль!» — повернула голову в сторону Грачевой. «Ты у нас с обоими целовалась. Поделись впечатлением со страждущими, которым в этой жизни ничего не светит. Тебе хоть понравилось?» Симпатичная, но редко чем довольная Грачева тщательно прожевала пирожок, взяла в руку стаканчик с горячим кофе и откинулась на спинку стула. Покосилась на парней. Я тоже оглянулась, скорее машинально, чем действительно хотела их увидеть. И тут же вспыхнула на щеках румянцем, встретившись с пронзительно серыми глазами Артема. На несколько долгих секунд он удержал мой взгляд, и я с трудом сглотнула вставший комом кусок пирожка, вспомнив нашу утреннюю встречу и разговор. Сердце заметалось в груди, в горле пересохло, и я поспешила отвернуться к девчонкам, надеясь, что никто не заметил моего смятения. «С Сокольским я не целовалась», — призналась Грачева. «Он меня сразу отшил». «Куда нам, серым и убогим, до будущей звезды футбола?» — произнесла с легкой обидой. «Ему все самое лучшее подавай, вроде Лерки Анисимовой. Та тоже себе цены не сложит в базарный день, знает, возле кого вертеться. А Мальвин — козел», — вдруг сказала, как отрезала, и решительно запила свои слова кофе. Ульяшка тут же застыла и напряглась, а я подняла глаза на подругу. Она так же, как я минуту назад, сейчас смотрела в сторону стола, за которым сидел ее брат, но вряд ли ее мысли и смущенный взгляд имели отношение к Лёшке. Я заставила себя снова обернуться, чтобы убедиться в догадке. Мартынов улыбался Ульянке, довольно мило и непринужденно, время от времени бросая на девушку из-под длинной челки заинтересованный взгляд. Да, он проявлял интерес. Но рядом сидел Лёшка, болтая о своем с темноволосым Максом, и он об этом помнил. «Ого!» — изумленно выдохнула Надя. «Как ты о нем сурова, Олька! Как припечатала!» «Зато честно!» — мыкнула Грачева. «Не обольщайтесь не только насчет него. Уверена, что Титов с Сокольским такие же. А Лешем промолчу только из уважения к Ульяне». Я не хотела и не собиралась, не намеревалась. Честное слово, я думала о том, чтобы взять Ким за руку и увезти отсюда. Подальше от Мартынова и его друзей. Таких же, как он. Таких же! Права, Олька! Разве я сама не была тому свидетелем? А вместо этого снова взглянула на Сокола. Он продолжал смотреть на меня, прямо, без ужимок, не улыбаясь и не отводя глаз. Словно хотел оказаться рядом. Или это я хотела? Сумасшедший! Здесь же любой мог заметить его взгляд. Вспомнив о сделке, я заставила себя посмотреть на Лёшку, а потом на Титова. Обычное любопытство, не больше. В этой столовой много девчонок, точно таких же, как я, посматривали в сторону парней. И неважно, что Мальвин напрягся и сжал рот. Я все равно не увидела голубых глаз. Скользнула по ним равнодушно, словно по стене, и, отвернувшись, выдохнула. Неужели я еще недавно чувствовала себя здесь спокойно, обычной неприметной студенткой? Сейчас затылок просто горел от взглядов. От голубого хотелось сбежать, а к стальному идти. Могла ли я обвинять Ульянку в том, что она не слышит слов и не хочет верить, если я сама себя не слышу и не верю? Если не хочу помнить? «Девочки, вы только посмотрите, какой к нам сегодня повышенный интерес!» — захихикали Инка с Наташкой. «Сама компания «Сокола» внимание обратила, но надо же! С чего бы это? А в буфет, между прочим, только что Анисимова вошла». «А может, наши звездные парни не такие уж и недосягаемые?» «Надь, кажется, ты права насчет учебы и Альтараса. Пора на все забить и как следует отдохнуть, иначе я поверю во что угодно. Даже в то, что завтра в клубе встречу свою судьбу. Посмотри, Коваль, у меня с прической все хорошо. Как думаешь, нам удастся сфотографироваться с парнями из Саспенс? Если я сейчас наберусь наглости и попрошу Сокола с ними познакомить, как думаешь, он меня не пошлет?» С прической у Инки Шаповаловой было все в порядке, в отличие от смелости. Но настроение у девчонок поднялось. За смехом внимание у всех рассеялось, и я немного расслабилась. Вспомнив, зачем сюда пришла, молча выпила кофе и доела пирожок. «Значит так». Староста привычно взяла организацию поездки в клуб в свои руки. «У нас осталось 5 минут до конца перерыва. Самое время договориться. Девчонки, есть дельные предложения, нет? Тогда слушаем сюда». Отказаться не получилось. Ни у меня, ни у Ким. После коротких переговоров договорились сброситься на такси и при полном параде явиться к 7 вечера в клуб «Альтарес». Подумав, я согласилась. Завтра к Артему и Луке обещал приехать Василий Яковлевич. Им предстоял непростой разговор, и я чувствовала, что мне не мешает где-нибудь скоротать вечер. Почему бы и не на концерте? Тем более, что права, Коваль, ни одной учебы жив студент. А тут еще и стипендию так вовремя начислили. А Маракана как-нибудь продержится без Фаньки еще денек. Уже на выходе из буфета я увидела, как возле стола «Сокола» остановилась Лера Анисимова с подругой. Но оглянуться и убедиться, что Артем больше не смотрит на меня, смелости не хватило. Просто стало грустно. Эту грусть заметил Лука, когда я вернулась домой, и мне срочно пришлось реанимировать собственное настроение, чтобы еще больше не расстроить мальчишку. Сначала 2 часа резаться с ним в игровую приставку Sony PlayStation, безбожно проигрывая в любой из игр. А потом пойти выйти гулять на улицу, потому что нам вдруг пришло в голову пошвырять не созданные в графике, а настоящие снежки. На пустыре за домом снега хватало, и мы с Лукой не на шутку разошлись, пустившись в бег по пересеченной местности с навернутыми по краям сугробами. Стреляла я метко, зато Лука оказался шустрее, и мне пришлось здорово попыхтеть, чтобы вернуть себе уверенность и чувство собственного достоинства, отобранное приставкой. Через полчаса к нам присоединилась местная детвора и какие-то подростки, и поздний вечер под светом фонарей наступил незаметно. «Что это с вами?» — уставился на нас Сокол, когда увидел 2 чудиков в сосульках с красными носами, нарисовавшихся на пороге. «Чиж, ты снова мне не отвечала», — сказал не то чтобы с упреком, но с беспокойством в голосе. «Я только что вернулся с тренировки и уже собирался идти вас искать. Думал, случилось что-то». «Все верно. Со мной был его младший брат. И, кажется, я здорово сглупила, беспечно позабыв о времени». Мы с Лукой переглянулись и, не сговариваясь, виновато утерли носы. «А мы это... играли во дворе, и я не слышала». «Ага, и я не слышал», — поддакнул мальчишка. «Играли?» Брови Сокола взлетели вверх, и сразу стало как-то неудобно под его удивленным взглядом. И за себя, и за свой расстрелянный снегом помпон на шапке. Да и алые щеки с растрепанной косой солидности к девичьей стати не добавляли, как и мокрые от снега колени. «Да, не красотка Анисимова, в соболей шубке и мейкапе от Диор. Детский сад какой-то, а не Чижик. Но повзрослеешь тут, когда у тебя подрастают младший брат и 2 сестренки, и всех нужно нянчить». Глядя на Артема в дорогой кожаной куртке и черной водолазке, всего из себя парня мечту, я смутилась. Хорошо, что Лука вовремя затарахтел. А то даже и не знаю, что бы ему ответила. «Да, мы играли, Артем, в снежки! Было круто! Сначала с Фанькой, а потом с пацанами из соседнего дома. Ты не поверишь, но мы их сделали! Фань, скажи!» Лука, как старого боевого приятеля, пихнул меня локтем в бок. Мокрый от снега помпон тут же съехал на бок. «Ну, типа того», — поддакнула я, стараясь не смотреть в серые глаза. «Кажется, никто не выжил». «Ха! Я выбил последнего!» — гордо хохотнул Лука. «Конечно, никто! Они все спрятались лепить бомбочки, а мы смылись! Классно, да?» Сокол вдруг нахмурил брови. «Ну, чисто тебе дядя Вася 20-летней давности, в первой стадии солидности!» Сообразив, что стоит на пути в квартиру, парень вернулся в прихожую и сбросил с плеч куртку. «Давай помогу», — сказал Луке, раздевая его. «Артем, я сам!» — заупрямился мальчишка, впрочем, с обожанием глядя на старшего брата. «Сам будешь штаны в туалете снимать и отвечать на звонки, ясно?» Беззлобно рыкнул Сокол. «Я тебя предупреждал, Лука, что отец позвонит. Почему молчал? Мог бы и сказать отцу 2 слова. Сам расспросить об Алисе, раз уж ты у нас такой взрослый». А меня и спрашивать не стал. Как только я вошла в прихожую и закрыла за собой дверь, Сокол шагнул навстречу, расстегнул мне пуховик и отобрал шапку. Снял шарф. Правда, руки на шее задержал чуть дольше, чем следовало. А может, мне просто показалось. С некоторого времени я перестала вести счет секундам, попадая во власть внимательных серых глаз. «Пойду вещи развешу на батарее», — сказал, перекинув куртки на руку. «А вы разувайтесь. Я пиццу купил, будем ужинать». Глаза Луки тут же вспыхнули радостью. «Ура! Пицца! Фанька, ты любишь пиццу?» Я... Кожу покалывала от неожиданного прикосновения, и я растерянно потерла ладонью шею, подыскивая слова для ответа. «Конечно, она любит пиццу», — Уверенно отозвался Артём, направляясь в комнату. «А ещё Анфиса любит голубцы, фисташковое мороженое и чёрный шоколад. Но подозреваю, что от миндальных меренг из французской кондитерской «Старина Жак» она тоже не откажется». «Что? Старина Жак? Из той самой кондитерской, которая по вечерам в центре переливается сказочным неоновым светом, привлекая внимание прохожих, роскошные витрины и пугая ценами? Меренги? Миндальные?» Я шагнула вперёд, как знаменитый мышонок из мультика «Том и Джерри» на запах сыра. Не то чтобы я никогда не слышала о таких пирожных, но чтобы уж очень распробовать, да ещё и оригинального производства. «Меренги, Чиж!» Артём обернулся, улыбаясь. Сказал просто. «Захотелось вдруг тебя удивить. Весь чёртов день мечтаю дома поужинать. Ты ведь не против, Анфиса?» «Я?» — распахнула глаза. «Нет». «Вот и отлично». Сокол остановил взгляд на моих мокрых коленях. «Тогда жду вас на кухне. Сейчас вернусь и сделаю чай». Хмыкнул неожиданно своим мыслям, отворачиваясь. Играла она. И ушёл, оставив нас с Лукой сначала таращиться друг на друга, а потом молча снимать сапоги. Есть хотелось до жути, гораздо сильнее, чем принять душ и переодеться. Хорошо, что рядом не было родителей, и мы с Лукой, с лёгкостью наплевав на приличие, помыв руки, послушно протопали на кухню. Сначала напились горячего чая с пиццей и только потом отправились в душ. Точнее, это я отправилась, потому что рот у Луки не закрывался. И он продолжал и продолжал рассказывать Артёму обо всём на свете, не замечая, что брат едва ли слышит его. Кивает, конечно, и отвечает, но мне казалось, что острый взгляд сокола не упускает из внимания ни единой крошки, которую я отправляла в рот. Под этим взглядом даже губы шевелились как-то по-особенному, словно хотели чего-то. Помнили о чём-то очень чувственном и приятном, что навсегда осталось в памяти. Что ещё не так давно заставило меня задыхаться от моря ощущений и чего до одури хотелось вновь. Я посмотрела в лицо сокола, встречая внезапно всколыхнувшую грудь тоску. Здесь, у него дома, можно было забыть о чём угодно. О бывшем, о сделке, о красотке Анисимовой и Зае Вике. О том, что делало нас такими разными. О том, что у приключений с такими парнями всегда есть срок, и хорошо бы просто выжить, не потеряв себя. Понравились ли мне меренги? Уверена, что да. Если бы меня попросили описать их вкус, я бы затруднилась ответить даже приблизительно. Всё, о чём я могла думать, — это о парне, который сидел так близко, что я при желании могла его коснуться. В кухне звучал звонкий голос Луки, но меня не покидало чувство, что мы с Сокольским одни. Я заставила себя встать и поблагодарить хозяина за ужин. «Спасибо, Артём. Я в душе вернусь, помогу убрать со стола». Но когда вернулась из душа, сменив джинсы на тёплую футболку и пижамные штаны, легче не стало. Тщетно я пыталась смыть себя шампунем для пупсов, гуляющее под кожей волнение. Оно дышало в лёгких, горело в крови, не желая меня покидать, побуждая сердце проснуться. И снова стук, тук-тук, тук-тук. Словно серый взгляд ни на секунду не отпускал меня, видел даже сквозь стены. Я убрала посуду в мойку и опустила руки под воду. Кажется, вымыла чашки, расставив всё по местам. Но стоило только Луке крикнуть «Я скоро!» и защёлкнуть за собой замок в ванную, как я тут же почувствовала за спиной горячую грудь сокола. «Анфиса!» Его рука дотронулась до моих влажных волос, и я повернулась. Мы уставились друг на друга, тяжело дыша. Он шагнул ближе, опуская голову. Не знаю, откуда пришла эта мысль, но она застучала в голове отчаянным предупреждением опомниться. Потому что остановиться будет невозможным. «Артём, здесь Лука!» «Анфиса!» «Пожалуйста, нет!» Я трусливо закрыла глаза, встречая молчание, чувствуя тёплое, чуть рваное дыхание на своей щеке. Если он не сдержится, я уступлю. Ещё секунда, и забуду обо всём на свете, сама потянувшись навстречу. Палец Артёма раскрыл мои губы, погладив их. «Почему ты всё время так далеко, Чиж?» — услышала я негромкий голос. «Такое чувство, что я не могу дышать. Почему?» Я беспомощно мотнула головой, не зная, что сказать. Открыла глаза, но он уже ушёл. Вернулся в комнату, оставив меня одну раздумывать над ответом. «Господи, Фанька, ты с ума сошла!» «Это всё добром не кончится». Когда я вошла в гостиную, кровать уже оказалась расстелена, а матрас с подушкой лежали на полу. По телевизору шёл фантастический фильм «Интерстеллар», и Лука показывал брату какие-то боевые приёмчики, изображая из себя каратиста, убеждая Артёма, что всё это очень может пригодиться, случись нам всем оказаться в космосе и попасть в чёрную временную дыру, как пилоту Куперу. «Осторожно, Фань! Смотри, как я умею!» Присев на корточки, мальчишка кувыркнулся на матрасе через голову и остался лежать, раскинув руки. «Супер!» — засмеялся. «Фань, а у тебя здесь и правда классно!» Этот фильм с Мэттью МакКонахи в главной роли я раньше не видела, а потому влезла в кресло с ногами и попыталась следить за сюжетом. Получалось не очень, хотя качественная графика на таком большом экране производила впечатление. Да и сюжет определенно был интересным. Увы, сегодня космос не затрагивал струны души, оставляя меня равнодушной. Мне хотелось оказаться там, на кровати, где Полу лежал, упершись плечами в стену и согнув ногу в колени, сокол. Его прямой профиль с твердым ртом и подбородком привлекал меня сейчас гораздо больше глобальных событий во Вселенной. Неужели еще неделю назад мы сидели с ним рядом и запросто уплетали мороженое, ходили в кино? Неужели это я ждала его на улице, пока он был не один? Когда же все успело измениться? Я склонила голову к плечу, вплетая пальцы в волосы. По привычке стала прочесывать все еще влажные пряди по длине, подсушивая их ко сну. Задумавшись о своем, не заметила, как фильм закончился. «Ладно, Артем», — зевнул Лука, вновь забравшись на матрас и расправляя одеяло. «Можешь сегодня спать с Анфисой, так и быть», — великодушно разрешил. «Мне здесь нравится». Артем, шагнувший было к коридору, чтобы дать мне возможность устроиться на ночь, замер и обернулся к брату. Его рука медленно поднялась и красноречиво указала мальчишке на кровать. «Ложись и молчи». «Ну, Артем!» «Твою мать, Лука!» — рыкнул парень, и даже я сползла с кресла. «Делай, что тебе говорят!» Мы снова засыпали, глядя друг на друга. На этот раз телевизор молчал, и в комнате было темно и тихо. «Спокойной ночи, Чиж!» Услышала я негромкое и поспешила откликнуться. «Спокойной, Артем!» Я лежала и ждала, все ждала, когда же скрипнет кровать. Когда же сокол наконец отпустит меня, и я смогу сомкнуть глаза, словно сумрак мог видеть за нас двоих. Но не отвернулись ни он, ни я. Артем утром ушел рано. Сквозь сон я слышала из прихожей его разговор с отцом, а через 10 минут парень уже исчез из квартиры. Я села в постели, с беспокойством вслушиваясь в оставшуюся после него тишину, надеясь, что с его матерью не случилось ничего плохого. Прошел час, прежде чем я набралась смелости позвонить. «Артем, привет! У тебя все хорошо?» Кажется, я застала его не в самый удобный момент. На заднем плане раздавались беспокойные голоса, но он не прервал звонок. «Привет, Чиж», — сказал, выдержав небольшую паузу. «Почему ты спрашиваешь?» «Извини, я слышала, что звонил Василий Яковлевич, и подумала, вдруг с Алисой что-то случилось. Сейчас проснется Лука и наверняка захочет с тобой поговорить». «Алиса в порядке, насколько это возможно. Здесь Сусанна, но я успел ее перехватить раньше отца. Ничего страшного, она уже уезжает. Скажи Луке, что все хорошо». «Да, я обязательно скажу. Пока». И снова пауза. «Пока, Чиж». Занятия в университете начинались со второй пары, и у меня оставалось немного свободного времени. Я приготовила завтрак и прибралась на кухне. «Лука, не филонь!» — упрекнула мальчишку, когда он, управившись с сырными гренками, забрался с ногами в компьютерное кресло. «Целый день сидеть за играми вредно. Лучше достанешь шкафа пылесос и приберись в комнате», — наказала уже из прихожей, натягивая на себя куртку и сапоги. «И сходи, пожалуйста, за хлебом. Деньги Артем оставил на кухне». «Ну, Фань, мне некогда. Мне нужно миссию закончить, понимаешь? Две базы осталось». «Ого!» — я не удивилась. Сколько раз нечто похожее мне приходилось слышать от младшего брата. «База — это серьезно», — согласилась, проверяя в сумке наличие телефона и ключей от гаража бабы Моти, в котором до сих пор хранились мои вещи. «Наплюй, Лука, не бери в голову», — развернулась к дверям, натягивая шапку. «Так и скажу Артему, а пусть сам пылесосит. Что мы ему тут в прислуги нанялись, что ли? И полы пусть в ванной помоет, а то совсем обнаглел, за порядком не следит. А еще чистоплюй. Да я бы на его месте спасибо сказала, что мы с ним живем. Так что я тоже отказываюсь мыть унитаз, убирать за собой постель и готовить. Вот». «Ладно, Фанька». Уже переступая порог, услышала я грустный вздох Луки и догадалась, что мальчишка неохотно слез с кресла. «Так и быть, уберу. Где тут твой пылесос? Но унитаз я мыть не буду, так и знай». «Да кто бы сомневался». Я захлопнула дверь и, не дожидаясь лифта, скатилась по ступенькам на улицу. Прибежав на остановку, привычно вскинула руку вслед тронувшемуся с места автобусу. «Эй, стойте! Меня подождите!» Сегодня в университете нашу группу ждали две лекции и одна консультация у Зарецкой. Несмотря на предстоящие экзамены, коридоры и кабинеты корпуса уже успели украсить праздничной мишурой, и настроение у всех было приподнятое. И, конечно, главной темой разговоров у девчонок продолжали звучать планы на вечер. Приближался Новый год, впереди ждали выходные, и думать о предстоящей сессии совершенно не хотелось. Даже наша снежная королева сегодня не была похожа сама на себя и всю консультацию пыталась хохмить. Что в силу ее характера и дотошности к предмету скорее всех напрягало, чем по-настоящему удивило. «Вы думаете, наша ледяная Грымза действительно способна устроить всем незабываемый экзамен? Что-то меня пугают ее намеки насчет нескучных каникул». «Да уж, шутка про квест Зарецкой не удалась. Хорошая жена ждет приключения, если она решит с нами поиграть». «Не понимаю, кому вообще интересна эта экономическая информатика? Я скоро от всех этих стратегий, рисков инвестиционных портфелей и типов диверсификаций свихнусь». «Поверь мне, всем интересно, если в зачетке будет стоять неуд. Вот ледышка посмеется. Сами на ее квест напросимся, как миленькие». Закончилась последняя пара, и все засобирались домой. Я попрощалась с девчонками, договорилась о встрече вечером и направилась к выходу. Оставалось не так много времени, часы показывали начало третьего дня, а в планах по-прежнему значились нереализованными два важных пункта. Заглянуть в гараж к бабе Моте за вещами и успеть привести себя в порядок. В клуб так в клуб. Как у любой девчонки, в загашнике у меня имелось кое-что поприличнее джинсов и пары юбок, в которых я обычно работала в Маракане, и я всерьез собралась принарядиться. Достала учеба, права староста. Ульянка собирала сумку, и я остановилась возле нее в проходе. Все утро она была молчалива и задумчива и снова избегала на меня смотреть. Я скучала по подруге и ничего не могла с собой поделать. Друг — это вам не корка апельсина, так просто не отбросишь в сторону. Друг потому и друг, что ему отдана частичка души. И моя частичка души вблизи от Ким очень грустила. «Привет, Ульян!» Я подошла ближе и улыбнулась девушке. «Как дела?» Она на секунду замерла, но глаза не подняла. «Почему ты спрашиваешь?» Как-то странно насторожилась, а я растерялась. «Да так просто», — пожала плечами. «Хотела узнать насчет вечера. Если хочешь, мы могли бы встретиться и вместе поехать в клуб». «Мы и так едем в Вольтарос всей толпой, если ты забыла. Коваль только что всем напомнила, где встречаемся. Разве ты не слышала?» «Слышала, конечно, но я полагала, что мы, что ты и я...» «А, впрочем, не бери в голову, Оль, забудь». Я развернулась, намереваясь уйти. Зря я понадеялась вернуть прежнюю Олю. Аудитория уже опустела, разговор не получался, но девушка меня остановила. Спросила вдруг тихо в спину, но я расслышала. «Почему ты не сказала, что сама его бросила?» «Что?» Я оглянулась. Ким продолжала собирать сумку. «Мальвина, разве ты святоша, Фанька? Разве ты никогда не ошибалась?» «Нет, я...» Слова никак не ложились на язык. «Он любил, а ты наплевала. Он до сих пор не может тебя забыть». «Все не так, Оль!» «Неужели?» Ульянка подняла на меня карий взгляд, непривычно холодный и чужой. «Разве не потому он все время с другими, что вы не вместе? Ты хоть раз об этом подумала? Это жестоко, Чижик. Мне казалось, это ревность, но это еще хуже. Ты не дала ему даже шанса стать лучше. Ни разу не подумала, что он чувствует, а еще обвиняешь. Он звонит, ищет встречи, он даже рассказывает всем о тебе, а ты его мучаешь. Не отпускаешь и смеешься. Да он это все назло, понимаешь? С другими назло. Я никогда и подумать не могла, Фанька», — закончила Ульянка, «что в тебе столько цинизма». «Что?» Я так ахнула. Мне показалось, что мир встал с ног на голову. Или это я потеряла под ногами точку опоры? «Господи, Ульян, перестань!» — попросила подругу просевшим голосом. «Это же глупость какая-то! Ты же знаешь Мартынова! Назло это не про него. Его самоуверенности хватит на пятерых, и мы давно расстались. Но похоже, что так виделось только мне». Ким отставила сумку и повернулась. «Скажи мне правду, Фанька», — сказала, глядя в глаза. «Все это время, когда ты его скрывала, ты думала, как ему одиноко от мысли, что он тебе не нужен? Да, я ошиблась». Она разочарованно кивнула, словно своей догадке. «Ты не ревнуешь его. Ты просто взяла и вычеркнула Сева из своей жизни как лишнего человека. Превратила в пустое место. Не захотела остаться даже друзьями». «Какие друзья, Уль? Он предал меня. Но я его не виню. Да, винила раньше, но больше нет. Я просто не хочу о нем слышать. Да пусть живет, как хочет. Причем тут я? Речь вовсе не обо мне. Я просто не хочу, чтобы было больно тебе». Ульянка горько усмехнулась. «Какое показное равнодушие, Чижик, к тому, кого ты когда-то любила». Этот упрек уколол болью и ожег душу обидой, и признание само сорвалось с губ. «Да, любила». «А мне кажется, нет», — сухо возразила девушка и припечатала к месту словами. «Если бы любила, ты бы простила. Не смогла бы не простить. Никогда бы не подумала, Фань, что ты не способна чувствовать». «Что?» Я отшатнулась, потрясённая этими словами. Неужели это всё говорит Ульянка? Человек, который знает меня намного лучше других. Воистину, те, кто нам дорог и от кого нет защиты, могут причинить настоящую боль. «Нет, это не так», — качнула головой. «Я могу чувствовать, могу, и предательство тоже. Разве я виновата, что не хочу делить? Что не могу найти измене оправдания? Значит, не было чувств, тех самых, настоящих. Не было. А по-другому я любить не хочу. А может, права Ульяна, и я на самом деле жестокая стерва, бесчувственный сухарь. И мне стоит все забыть, принять покаяние Мальвины и быть до гроба ему благодарной только за то, что он все время меня помнил. Ха! Как в той сказке, в которой битый небитого везет. Ни Фанька первая, ни Ким последняя». «Ульян, ты встречалась с Севой, да?» «А что?» — девушка с вызовом вскинула подбородок. «Нельзя? Или нужно было спросить у тебя разрешение?» «Да, мы гуляли, и Сева мне многое объяснил». «Ты рассказала ему, где я сейчас живу?» Ульянка вдруг покраснела и, опустив лицо, засуетилась с одеждой. Щелкнув молнией, вскинула сумку на плечо и направилась по проходу между партами в сторону выхода, оставляя меня одну. «Нет, меня это не касается, Чижик. Не надейся, что я стану той, кто снова вас сведет». Как она ошибалась. Но разве удалось кому-нибудь докричаться до глухого сердца влюбленной девушки? Я ехала в автобусе и сомневалась, стоит ли вообще сегодня идти в клуб. Настроение упало, а вместе с ним пропало и всякое желание быть на людях. Хотелось забиться в какую-нибудь раковину и отсидеться там, пока не станет легче. Пока трещинки когда-то разбитого сердца вновь не затянутся, и я смогу жить дальше, существуя и радуясь новому дню. Но собственной раковиной я не обзавелась, а автобус уже притормозил на знакомой мне остановке. Дождавшись, когда откроются двери, я сошла. Вздохнув, поплелась ко двору бабы Моти, не глядя по сторонам. И все же не смогла сдержать улыбку, когда на подходе к дому увидела двух бодреньких старушек, притоптавших под фонарем пятачок снега. Похоже, Матильда Ивановна и Мила Францевна поджидали меня не менее получаса, словно назначили здесь свидание, и очень обрадовались, заприметив издалека. «Здравствуй, Фанечка! Здравствуй, детка!» Расцеловали в обе щеки и устроили пятиминутный допрос с пристрастием о моем житье-бытие. В общежитии, конечно. Узная они, что я делю квартиру с парнем, да еще с таким симпатичным, как Сокол, этот допрос продлился бы часа два, не меньше. Так что я не стала их разубеждать. Все равно скоро придет время съезжать из переулка Федосеева. Коменданту общежития я обещала заглянуть сразу же после новогодних праздников, как только вернусь от родителей. Удовлетворившись краткими сведениями о моей учебе и здоровье, старушки дружно поплевали в сторону племянника бабы Моти, алкаша бесстыжего и чертового ворюги, чтобы ему пусто было и менты повязали, и затащили меня на чай к Миле Францевне. «Пошли, пошли, Фань. Зря, что ли, я сегодня с утра у плиты стояла? Мы тебе и гостинцы приготовили, а как же? Часок посидим и побежишь дальше по своим молодым делам. Лучше расскажи, как у тебя дела на личном фронте? Жених-то появился, нет? Пора бы уже». Я неожиданно для себя подумала об Артеме, о нашей с ним прогулке в боулинге и вообще о многом. О том, что даже не заметила, когда парень стал мне близок. Последнее время он не выходил у меня из головы. Даже снился ночами. Но не об этом же рассказывать 80-летним старушкам при долгожданной встрече. Хотя уверена, что они с удовольствием бы послушали о наших с Соколом ночных приключениях. Ну вот, под любопытными взглядами даже раскраснелась. Но думать о нем как о женихе, смешно, да и вообще мечтать. «Нет, Мила Францевна, не появился. Вот чтоб жених!» — улыбнулась я. «А друзья есть, конечно». «Плохо!» — покачала головой в модной шапке баба Мотя. Шапки на подружках были новые, модные, и я догадалась, что вязались они по инструкции из одного журнала и наверняка наперегонки. «Парни нынче пошли, а одна шелупень. В упор не видит хороших девчонок. Фаня у нас красавица!» «Правильно говорит шелупонь, Матильда», — поправила подругу интеллигентка Францевна. «Сколько можно повторять? От твоей шелупени невольно возникает ассоциация с чем-то низменно порочным», — захихикала весело. «Один черт, Милка, все равно им всех голожопых и голопузых подавай. Скажешь нет? Вот я недавно смотрела в Инстаграме». «Знаете, девочки, они и в 78 девочки». И когда к чаю на стол был выставлен яблочный штрудель, а для разогрева с мороза в 40-граммовой рюмочке разлитый выпит коричный ликер, жизнь неожиданно окрасилась в краски. Еще не яркие, но со смехом и шутками старушек снова заиграла цветом и задышала ароматами. «Все, Матильда Ивановна, пора мне». Я встала из-за стола. «Надо бежать. Мне еще в клуб на концерт успеть бы собраться». Сегодня с девчонками идем на выступление рок-группы. Спасибо за штрудель, Мила Францевна. Все было очень вкусно. Держи, Фанечка. Женщина подхватила со стола сверток с выпечкой и сунула мне в руки. Это для тебя гостинец. Подружек в общежитии угостишь. Постой. Цапнула меня за руку. На концерт? Без маникюра? Вообще-то маникюр у меня был. За руками я следила в силу работы в кафе, да и вообще. Но покрытия на ноготках не было, это факт. Но почему же без? Удивилась, глядя на свои пальцы. Есть. Просто ногти не покрыты, но это же ерунда. Веки Милы Францевны захлопали, как у возмущенной тетушки совы. «Матильда, ты слышала?» — обратилась она к подруге. «Ерунда, милочка моя!» — уперла указательный палец мне в грудь. «Кто тебе сказал, что красота внешняя должна уступать красоте внутренней? Тем более, что в твоем случае все это легко исправить. Матильда, ты случайно не помнишь номер телефона Зины из первого подъезда? Той, у которой дочь мастера маникюра в парикмахерской на углу работает?» «Помнить не помню, но в блокноте точно записано», — с готовностью отозвалась баба Мотя. «Она мне должна. Я с ее внуком Вовкой в позапрошлом году все лето нянчилась. Будь добра, узнай у Зины. Сегодня случайно не смена ее дочери. Заодно и про внучка напомни. Мол, долг платежом красен. И желательно бы платеж оформить срочно. Со скидкой». «Ну что вы!» — растерялась я от активности старушек. «Мила Францевна, Матильда Ивановна!» Попыталась их образумить. «Не нужно никого беспокоить, мне неудобно». «Неудобно, деточка, это когда смеются над твоим мужчиной и когда белье не по размеру и трёт», — веско заметила Францевна. «А когда женщина прихорашивается перед выходом в свет, все очень естественно и достойно. Что у тебя за платье?» «Чёрное, короткое и без рукавов», — машинально созналась. «Да вы же мне его сами советовали, помните? В стиле Шанель». «Сапоги?» «Демисезонные. Я их почти не надевала, некуда было». «Каблук?» «Высокий. Шпилька?» — кивнула. «Ну да, вот купишь такие, самые красивые. Себе в подарок на день рождения. А потом не носишь, потому что некуда, и дороги такие, что лучше и вовсе без каблука». «Алый?» «Что?» «Ногти, говорю, красим в алый. Можно в черный. Ты не думай, Фаня, я в моде разбираюсь. Но подобный кич не для тебя. А вот цвет страсти еще ни одну женщину не подвел. Вот увидишь». «Ты, Фанька, слушай, что Милка говорит», — поддакнула из-за стола баба Мотя, в ожидании звонка прижав телефон к уху. «Она в самом Париже была. Будешь как королева». Только и нашлось, что сказать. Мне кажется, или старушки разошлись не на шутку. Девочки такие девочки, сколько бы им ни было лет. «Отлично. Волосы лучше распустить», — продолжила бывшая пианистка. «Такие волосы, как у тебя, грех прятать». «Наш концертмейстер Жанночка такая красавица. Как не приду в филармонию, так и любуюсь ее гладкими в талию волосами». «Так она их, наверное, утюгом выравнивает», — догадалась я. «Да?» — Мила Францевна подняла тонко подведенную бровь. «А у тебя, детка, есть такая штука?» «Есть ли у современной девушки утюжок для волос?» Я улыбнулась широко. «Конечно! Вот тебе и съездила за вещичками». Домой к Соколу возвращалась уже в сгустившихся сумерках, таща на себе сумку с имуществом, но зато с маникюром, от которого не могла оторвать взгляд. Даже перчатки надевать не стала. Все смотрела и смотрела, помахивая пальчиками, стараясь не забыть последнее наставление Милы Францевны. «И про глазки не забудь, детка. В мою молодость тоже была главным оружием женщины. Ты удивишься, но очень дефицитным. Сделай акцент на глазах и губах. Тон лица не трогай. С такой чистой кожей, как у тебя, бледность только выгодно подчеркнет контраст. А румянец и так не заставит себя ждать. И ради бога, никаких черных колготок». «Мила Францевна, ну это же клуб, а не светский раут». «Без разницы, хоть дом терпимости. Теплые женские колени привлекают внимание не меньше, чем речь умного собеседника. А когда в девушке и то, и другое на высоте, ей по плечу кого угодно свести с ума. Ты у нас умная и красивая. Дураком будет тот, кто тебя не оценит. Только попробуй сегодня не найти себе парня». Смешные. Как будто передо мной стоит подобная цель. Но разве таких разубедишь? «Привет, Лука». Я отворила дверь в квартиру и увидела мальчишку. Удивилась, застав его одного. Вчера из разговора братьев я поняла, что сегодня Лука встречается с отцом и была уверена, что дядя Вася в гостях у сына. «Что, Василий Яковлевич еще не заезжал?» — спросила, отыскивая взглядом часы. «Ого, время половины шестого. Надо бы поторопиться». «Лука, ты хлеб купил?» — показала рукой в сторону двери. «Или мне сбегать, пока я еще не разделась?» «Не надо никуда бежать, Фань, я купил», — ответил младший Сокольский. «Молодец». Я похвалила мальчишку, сгружая сумки у стены. Сняв куртку и обувь, спрятала вещи в шкаф. «Надо же», — огляделась, проходя в комнату. «Я смотрю, ты и в квартире прибрался. Неужели так быстро одолел две базы и закончил миссию?» Но вместо ответа на вопрос Лука сознался. «А мы сегодня с папой Артёмом ездили в наш с мамой дом». «О, правда?» Я остановилась, услышав в голосе мальчишки растерянность. «Да, и он, папа Артёма, даже со мной говорил. И за руку держал, будто я маленький». Лука неловко рассмеялся. «Но я же не маленький!» Он фыркнул. «Мне скоро 12». «Конечно нет. А еще мы были в Макдональдсе. Просто к маме пока нельзя, вот и пошли». «Здорово». «Наверно». Он кивнул, плюхаясь в кресло. «Артём тоже так говорит». Я села на кровать, сложив руки на коленях. Мне показалось, что Луке важна эта минута внимания. «Ну вот видишь», — сказала бодро. «Значит, так и есть. С дядей Васей не заскучаешь». Лука вздохнул и задумчиво опустил голову, уставившись на свои руки. «Фань, ты думаешь, он и правда хочет, чтобы я с ним жил? По-настоящему?» Я даже растерялась от такого прямого вопроса, догадываясь, что отношения между родителями сложнее некуда. Но если уж мальчишка его задал, ответ для него действительно важен. «Конечно, Лука!» — не позволила себе усомниться. «Он же твой отец, твой Артёма!» Голубые глаза, которым еще предстояло стать сизо-серыми, как у старшего брата, засветились надеждой. А потом и лицо мальчишки озарила улыбка. Осторожная, но очень светлая. Лука смущенно мне кивнул. «Да, папа тоже так сказал». А уже через час с лишним, в который я носилась по квартире юлой, приводя себя в порядок, тщательно выравнивая в ванной комнате утюжком длинные пушистые волосы и наводя марафет, он открыл от удивления рот, увидев меня в черном коротком платье и на каблуках, с подведенными глазами и темно-алым блеском на губах. Честно говоря, встретив свое отражение в полный рост в зеркале платяного шкафа, я и сама осталась довольно проделанной работой. Ничего лишнего, все детали одежды оказались на своих местах. Да, руки оставались открытыми, но высокая горловина закрывала шею, и я не боялась показаться излишне оголенной. Тем более, что я собиралась как следует потанцевать и разогреться. «Вперед, Чижик! Ты живая и чувствуешь. Докажи себе это!» «Ну как, Лука?» Я выдохнула и повернулась перед мальчишкой кругом. «Сойдет для похода с девчонками в ночной клуб?» «Фанька, какая же ты отпадная!» — выдохнул Лука. «Какая?» — я рассмеялась. «Ты хотел сказать классная?» «Нет!» — он мотнул головой, во все глаза рассматривая меня. «Красивая! Если Артём тебя увидит, точно никуда не отпустит! Беги скорее!» Тоже заулыбался, я кивнула, не желая разочаровывать мальчишку признанием, что его старший брат и не таких красоток видал. «Да, пожалуй, мне и правда пора». Но словно в ответ на предостережение, в двери повернулся ключ и щелкнул замок. Уже через секунду в квартиру вошел Сокол и зажег в прихожей свет. Бросив ключи на полку, он повернулся и вдруг застыл, увидев нас с Лукой. Его ладонь, метнувшаяся было к воротнику куртки, медленно опустилась. Взгляд остановился на моих голых руках, а затем сполз к коленям, обтянутым тонким капроном с лайкрой под цвет кожи. «Привет». Я неловко улыбнулась парню, чувствуя, что смущаюсь. Каким-то этот взгляд показался мне мужским и цепким. Ничего особенного, но сердце под ним затрепыхалось. Сокол поднял глаза. «Привет», — сказал глухо. Сглотнул слюну, словно у него голос пропал или пересохло в горле. «А ты...» «Анфиса идет в клуб. Уже уходит, ее девчонки ждут». Выдал меня с головы Лука, сообщив брату новость громко и уверенно. Шепнул заговорщицки. «Беги, Фанька, пока он не очухался. Я его задержу». Время действительно торопило, не желая стоять на месте. И уже через минуту мне следовало выбегать из дому, иначе девчонки запросто могли уехать в Альтарес без Чижика, не дождавшись в центре. В последний свой звонок Крылова напомнила о готовности общего сбора к 7 часам. Оставалось 20 минут, и, взглянув на наручные часы, я шагнула к креслу, на котором лежали пальто и сумочка. Пальто тоже было демисезонным, как и сапоги, но подходило к платью гораздо лучше пуховика, так что я надеялась не замерзнуть. Накинув его на себя, подпоясалась туже и поправила волосы, оставив их лежать на спине длинной густой волной. Эх, Лука, Лука, святая простота. Теперь точно так просто не сбежать. Мы же взрослые люди, а не дети. У нас с Соколом вроде как отношения есть. Чтобы не дискредитировать старшего брата в глазах мальчишки, я повернулась к Артёму и сказала. «Да, вот собрались с девчонками в клуб. Помнишь, Артём, я тебе говорила, что в пятницу вечером в Альтаресе будет выступление рок-группы?» Закусив губу, незаметно покосилась на Луку, надеясь, что Сокол догадается подыграть. «Надеюсь, ты не против?» «Но должна же я для проформы спросить разрешение у своего парня. Чисто формально». «Против!» — неожиданно рыкнул Артём. И знаете, очень так по-настоящему рыкнул. Я даже рот открыла от удивления. Захлопала глазами. «То есть как это против?» Изумленно повторила, рискуя выдать себя с головой. Сокол нахмурился. Сунул руки в карманы куртки, но почти сразу же вынул. «Анфиса!» Вздохнул глубоко, собираясь что-то сказать, и промолчал. И только глаза засверкали, как стальные ледышки. Хотя нет, совсем не ледышки. Как я только могла так подумать? Скорее уж угли, проглянувшие сквозь пепел. Видимо, Артём понял, что начал не с того, потому что вдруг заявил уверенно. «Я тебя отвезу. Я знаю, где этот клуб». «Нет, не надо. Артём, а как же мы?» Отозвался Лука, перебив меня. Мальчишка выступил вперед, заглядывая брату в лицо. «Твой папа сказал, что сейчас приедет и что хочет с нами поговорить. Ты же сам мне сказал дождаться вечера. Я что, снова останусь один? А если он придет со своей Сусанной, что я ей скажу? Ты мне обещал, Артём!» Сокол обернулся, чтобы выругаться сквозь зубы. «Лука, черт, я помню!» Я внезапно почувствовала себя как-то странно, без вины виноватой, и уже не впервые за сегодняшний день. В груди снова горькими нотами зашевелилась грусть. Сокол не мог меня отвезти туда, где были его друзья, где каждый мог узнать его машину. Он же не сошел с ума, я еще помнила боулинг и неожиданную встречу. И я не сошла с ума, чтобы своим присутствием вносить сумятицу в планы братьев. Меньше всего мне сейчас хотелось стать причиной чьего-либо неудобства, а тем более семьи Сокольских. А еще я взглянула парню в лицо, заметив, как на скулах натянулись желваки. Но это же не то, о чем я думаю. То, чего не может быть. Это же Сокол. И его слова — просто дружеское участие, разве нет? Ладно, не просто участие. Серый взгляд смотрел слишком прямо, чтобы в нем осталось место намекам. Но все равно все это временно и несерьезно. Гормоны, флюиды, черт знает что. И мне пора съезжать отсюда, иначе мое женское, что есть в каждой девчонке, наконец отзовется, и я отвечу. Так, как хочу. Да, что-то происходит между нами в этих стенах, натягивая чувства до предела. Но я больше не обманывала себя, спасибо Мальвину. Такие парни, как Артём, не возят в клуб Анфис Чижиков даже по дружбе. Не заводят отношения ради отношений, не обещают. Им верят без гарантий, довольствуясь малым. А после, если достало до сердца, сгорают в пепел. А я, даже принарядившись, я оставалась простой девчонкой, не очень-то опытной в любовных делах, который разобьется о сокола легко и звонко, рассыпавшись звенящими от боли осколками. И лучше бы подумать о том, что будет со мной завтра, когда он пойдет по жизни дальше, утешив интерес. «Не нужно меня никуда везти, Артём», — ответила не очень убедительно, улыбнувшись, вешая сумку на плечо. «Я уже большая девочка и вполне способна добраться в клуб самостоятельно». Перчатки лежали на полке в прихожей вместе с ключами, и я направилась к выходу, на секунду задержавшись возле парня. Не так-то просто оказалось его обойти. «Артём, перестань!» Пальцы сокола сомкнулись вокруг моего запястья. «Лука, зайди в комнату», — сказал он хрипло, обращаясь к брату. Слишком жестко, чтобы мальчишка вздумал ослушаться. «Мне нужно поговорить с Анфисой». Сердце забилось в горле, а взгляд упал на твердые губы. Они тут же раскрылись, словно приглашая, и парень шагнул ближе. «Чиж!» «Не надо!» Я нашла в себе силы упрямо качнуть головой. Подняла лицо, чтобы найти глаза Артёма. «Не надо, я уже ухожу». И ушла. Трусливо сбежала, если быть честной, застучав каблуками по ступенькам лестницы.